Давно уже замечено, что поэтическая интуиция, вспомним древние сказания, мифы, легенды, опережает строгую, придирчивую, подчас недоверчивую логику научного мышления. Но наступает счастливый миг расширения человеческого познания, когда наука и поэзия сходятся в одной точке. Проблема биополя, энергетических излучений человека, недоступных ранее нашему восприятию, а ныне фиксируемых чувствительными приборами, проблема, которая волнует умы ученых всего мира, непосредственно подводит нас к таинственным чакрамам индийских преданий. Великий американский поэт Уолт Уитмен говорил: «Я весь не умещаюсь между шляпой и ботинками. То, что недавно казалось поэтической гиперболой, ныне становится реальностью, подтверждаемой тщательно проверенным экспериментом». Вот этой реальности, семи сокровенным чакрамам человека, и посвящены стихи, объединенные названием «Лотос Брамы». Их тема и структура, подсказанные индийской традицией, и в известном смысле их можно считать вольными переводами. Это стихи медитации, иными словами, стихи, носящие характер внутренней беседы. Вступление. Семь сфер огня ты должен пронизать. Седьмое небо — это лотос Брамы. Стихию незримого огня ты окружен, когда уходишь в чакрам. Движение чакрамов есть очищение духа и очищение тела и души. Из вихрей из мертвящих воскресаешь, когда твой чакрам начинает жить. А чакрамы — прожекторы. Включаем — свет прорезает тьму вовне и в нас. Невидимые чакрамы твои стать органами действия стремятся. Они живут, вращаются и властно преобразуют помыслы твои. Коль чакрам действует, процесс необратимый начался. Дух звучит теперь в тебе. Огонь ты извлекаешь из пространства, коль чакрам действует, коль дух заговорил. Включивши чакрам, ты уже не можешь сам по себе тот чакрам отключить. А чакрамы, в которые уходишь, есть тело света, лишь в него облекшись, ты можешь стать творцом и сотворцом. А чакрамы — суть органы твои, которые сегодня устраняют кривозеркальность мира твоего. Звучит в тебе великое единство. Все чакрамы сливаются в одно. Различие есть, но главное — единство. Ты в чакраме любом соединен со всеми теми, кто работал так же или работает. Здесь встреча начинается твоя с единой жизнью и единым светом. Развитие центров для того и нужно, чтобы полней воспринимать любовь, идущую от жизни.